Задание 9. Из Москвы. Из России. Из Америки. Из Вашингтона. Из Англии. Из Лондона. Из Китая. Из Пекина. Из Суздаля. Из Петербурга. Из Франции. Из Парижа.